и злой, может быть, и благ. Полных праведников не бывает. Несть праведна, иже не имать ничтоже согрешенье, и несть грешна, иже не имать ничтоже благо. В душе человека три силы — разум, чувство, воля. В ней борется правда с неправдой, и не все, ведающие истину, ее творят. Ценность человека определяется его нравом и деяниями, а благородным его делают душевные добродеяния, помыслы и свершенное житие, особенно же любовь, смирение, покорение, братолюбие. Среди образованных самопознание ценилось. Испытай себе больше, нежели ближних, тем и себе пользу принесешь и ближним. Или иже смотрит сам себе со испытанием, то уподобен наставник есть душе своей. Может и грех быть во благо, важны побуждения, которыми поступки вызваны. Словом, это была гибкая мораль политиков. Александр рано научился ценить и книжное слово церкви, и смелость суждений и действий князя. Ярослав всеми правдами и неправдами пополнял книгохранилище. И когда ростовский епископ Кирилл, богатейший человек, и деньгами, и имуществом, и книгами, однажды встал на пути, пытаясь столкнуть его с великим князем, Ярослав на княжеском совете добился осуждения и заточения злокозненного святого отца и, среди прочего, прибрал к рукам его библиотеку. Это было драгоценное собрание, судя по чудом уцелевшим экземплярам. Пергаментные рукописи, богато украшенные орнаментом и миниатюрами, имеют необычайно крупный монументальный формат. На первом листе слова Ипполита изображен князь-храмоздатель в русских одеждах, с церковью в левой руке. Фигура помещена на синем фоне, в одеждах и нимбе золота. Еще богаче учительное Евангелие Константина Болгарского. На миниатюре царь Борис на золотом фоне в роскошном византийском одеянии, украшенном золотом, жемчугом, драгоценными каменьями. Словом, роскошь, представительность, как и во всем, что возводилось, рисовалось, сочинялось по воле суздальских князей. Восхваление самовластия перемежалось с тревогой о горестных последствиях его ослабления. Именно при Переяславском дворе и возникло слово о погибели русской земли. О светло-светлая и украсно-украшена земля русская! И многими красотами удивлена еси. Озеры многими, удивлена еси реками и кладезьми местечестными, горами крутыми, холми высокими, дубравами частыми, пальми дивными, зверьми разноличными, птицами бесчисленными. Города великими, села дивными, винограды обительными, домы церковными и князьями грозными, бояры честными, вельможами многими. Всего еси исполнена земля русская. В европейской литературе той поры лишь Петрарка, XIV век, в сонете к Италии поднялся до подобного прославления Родины. В слове настойчиво выражена идея Владимира Суздальского «Единодержавия».